Чего тебе? Валюша, приветик. Ты чего? На телефоне сидишь, не обрываешься даже. В смысле обрываю? Я тебе только сейчас позвонил. А? Я тебе только сейчас позвонил. Только сейчас, уже часа три долдонит. Да это Мария нахуячивает. Ты по башке ее ударь. За что бить-то ее мне? А? А за что мне ее бить-то? За что, чтоб не хулиганила, не названивала. Да. А ты против? А? А ты против этого? Ну, я узнаю, ваш телефон тоже буду названивать. Дайте я могу прямо сейчас сказать. Давай, говори. Записывай. У тебя есть блокнот? Ну-ну. 159-44-89. Угу. Угу. Чё, записала? Записала. Да, а ты со мной не позвонишь нам, боишься. А чё мне бояться-то? Ну ты ж сама говорила, что никого из квартиры никогда не выходишь. Как это я не выхожу? Сама кричала, за углами бандиты, зарежут еще. Чего несешь-то? Зарежут, ответят. Да, а кто отвечать-то будет? 15 лет получит. За что? Если зарежут. Да, а ты очень много угрожаешь людям. А? А ты очень много угрожаешь людям. Чего это я тебе угрожал? Нахуй вы мне нужны? Да каждый день кричишь. Кислотой я хуячу, сейчас 02 вызову. Зарежу, блядь, и нихуя мне не будет по возрасту. Не твоими словами. Полезешь и зарежу. Да, а 15 лет получишь. Нихуя, самооборона. Покушение на убийство, 15 лет дают. Отъебись, сука, я тебя через суд вас выволоку куда нужно. Зачем?